Сейчас бы метнуть в него нож, но если с огнестрелом мое тело управляется лихо, то вот на наличие в руке ножа оно никак не реагирует. Похоже, с этой категорией инструментов для уничтожения людей, я в прошлой жизни был знаком не так тесно. Остается вариант броситься на него в открытую. Скорострельность пневматики оставляет желать лучшего, думаю, у него будет максимум 2 выстрела до момента, как я окажусь на дистанции удара. Но, во-первых, он может выстрелить мне в ногу, свалив на пол или замедлив, после чего самому взяться за телескопическую дубинку и закончить начатое серией ударов. Во-вторых, никто не мешает ему сразу же отбросить пневматику в сторону и броситься вперед с той же дубинкой в руках, учитывая, что я буду вынужден до последнего держать перед собой рюкзак, такой ход противника наверняка окажется для меня фатальным. Прижимаюсь спиной к трубе, вслушиваясь в шаги Эльтака, а он снова кричит: «Ты с той стороны шахты? Да сука, надеешься выжить с одним ножом, или что она там тебе дала, топор, биту, дубинку?» Голос звучит с правой стороны от меня. Похоже, он чуть продвинулся вперед. В теории, сейчас я могу просто зайти за угол, чтобы мы с ним снова оказались по разные стороны трубы. Но если продолжать в таком же духе дальше, то долго я все равно не продержусь. Поэтому осторожно спускаю с плеча рюкзак и стискиваю зубы. Сейчас будет больно. Размахнувшись, швыряю рюкзак в левую сторону. Эльтак сейчас сбоку от трубы, справа. И он немедленно бросается назад, чтобы получить нужный обзор. Я же выворачиваю за угол с его стороны, на ходу доставая топор. Несмотря на ранение правой ноги, бегаю я быстро, но недостаточно, чтобы успеть раньше выстрела. Именно по этой причине пускаю в ход единственное оружие, которое сейчас есть в руках, топор. Банально бросаю его вперед, целясь в лицо противника. Да, было бы идеально, войди сталь ему в череп и прикончи, но для такого мои навыки обращения с холодным оружием слишком слабы. Уже совершив бросок, я понимаю, что траектория пройдет мимо головы комбинезона. Зато этого оказывается достаточно, чтобы тот дернулся в сторону. Когда тебе в лицо бросают топор, сложно сохранять полное хладнокровие. А Эльтака точно нельзя было назвать спокойным парнем. Скорее уж дерганым и агрессивным невротиком. Выстрел он все-таки делает, но под таким углом, что пуля уходит куда-то в район потолка, а я на ходу вытаскиваю нож, тот самый именной, что должен остаться в теле Кратца. Противник отбрасывает в сторону пневматику, хватаясь правой рукой за дубинку, левой тоже достает нож, сразу выбрасывая его вперед. Задумка понятна, хочет остановить мое движение, чтобы потом пустить в ход дубинку. Если отбить первую атаку, то преимущество будет полностью на его стороне. Я прямо на ходу бросаюсь на колени, чувствуя, как из-за маневра обдирается кожа на ногах. Пах защищен набором мелких бронепластин, поэтому я всаживаю нож во внутреннюю поверхность левого бедра. Вроде бы попал в цель, да и длины лезвия должно хватить. Когда выдергиваю оружие, перекатом уходя в сторону, понимаю, что действительно сделал все, как надо. Из раны обильно хлещет кровь, заливающая пол. Я успешно рассек его бедренную артерию. Впрочем, сам я себя чувствую тоже не лучшим образом. Во время переката от боли в правом боку потемнело в глазах. Было четкое ощущение, что еще немного и просто потеряю сознание. Такого, к счастью, не происходит, и я встаю на колено в 2 метрах от Эльтака, наблюдая за ним. Тот что-то рычит, поворачиваясь ко мне, а потом делает рывок в мою сторону. Левая нога его благополучно подводит, и парень летит вниз, но успевает взмахнуть телескопической дубинкой. На этот раз, успешно поразив цель, ее звенья врезаются в мой правый бок, я тоже лечу на пол. Хрипя, нашариваю взглядом тело ублюдка и отползаю в противоположную сторону. У него пробита артерия, еще немного и потеряет сознание. Потом вырубится мозг с сердцем, и долбанный идиот наконец сдохнет. Увеличив разрыв между нами до 2 метра, я лежу на спине, повернув голову, наблюдаю за противником. Тот еще пару раз слабо дергается, обозначая попытки двинуться в мою сторону, но в конце концов затихает. Вокруг него большая лужа крови, так что на симулирование смерти это походит мало. Открываю интерфейс. Только во время ожидания с Вейной я заметил, что здесь есть часы, самые настоящие, отображающие местное время. Например, сейчас была почти полночь, и это означало, что я точно не успеваю к выходу, обозначенному кармелитой, в срок. Сука, даже если смогу развить прежнюю скорость, несмотря на ранение, схватка отняла слишком много времени. Да и вероятность того, что я могу двигаться так же, как до схватки, крайне мала. Какое-то время размышляю. Надо определиться с вектором приоритета, немедленно сорваться с места, пытаясь добраться до выхода или не спеша собрать трофеи и осмотреть раны. Поднявшись на ноги, делаю несколько шагов, проверяя, как себя чувствует организм. Потом еще раз просматриваю маршрут до выхода на первый уровень и определяюсь. Туда мне уже не добраться. Но, как ни крути, это не означает, что возможность переместиться со второго уровня на первый отсутствует. Наверняка способы есть, осталось только найти их. Первым делом осматриваю рану на боку. К счастью, ни одно из ребер не сломано полностью. Но если ощущение меня не подводит, то два или три из них получили трещины. Плюс, громадный синяк и гематома. Похожий расклад с бедром правой ноги. Но по нему хотя бы не били металлической дубинкой. Ребра сейчас стоит перетянуть тугой повязкой. Но для начала я решаю озаботиться трофеями. Ильтак сделал меня сильно богаче. К арсеналу добавляется пневматика, еще один нож и телескопическая дубинка, а в плоском рюкзаке, который он тащил за спиной, находится 1-литровая бутылка воды и упаковка галет из торгового терминала. Сам рюкзак выглядит более защищенным и подходящим для боев в закрытом помещении, чем мой. Трофейный сделан из прорезиненной плотной ткани, которая смотрится на порядок более выгодно, чем материя, из которой изготовили мой. После короткого раздумья решаю, что выданный кармелитой стоит оставить здесь. Хотелось бы прихватить его с собой, но это слишком сильно ограничит мою подвижность в случае боя. Потом оттаскиваю тело Ильтака в сторону и принимаюсь снимать с него комбинезон. Да, надевать одежду мертвеца, под которой у него ничего нет, далеко не самая приятная вещь в жизни. Но бронепластины на корпусе того стоят. Будь на мне такая херня во время нападения, ребра точно остались бы целы. Да, синяк скорее всего имел место быть, но вряд ли пуля повредила бы кости. Да и от удара ножа, они точно в состоянии защитить. Конечно, есть и минусы. Например, тот факт, что большая часть комбинезона пропитана кровью. Я как могу стараюсь очистить ее, израсходовав немного воды, но помогает не слишком сильно. Одно хорошо, он тоже водонепроницаемый, поэтому внутри крови совсем немного, только та, что попала через дыру от ножа. Прежде чем надеть комбинезон, накладываю на грудь повязку, которую делаю из своей футболки. Как-то не складывается у меня с ними. Уже вторая за день уходит в расход. Закончив облачаться, проверяю, насколько удобно в нем двигаться. По пропорциям мы с Ильтаком, само собой, различались. Сейчас я куда более тощий, чем мертвец, но при этом рост у нас почти одинаковый. А по всем остальным параметрам, форма фактически подгоняется сама, эластичная ткань плотно обтягивает кожу. Видимо, это было сделано как раз для того, чтобы каждый комбинезон был своего рода универсальным, мог использоваться группой людей, а не кем-то одним. Потом изучаю пневматику. В рукояти есть баллон с газом. Пули загружаются отдельно, по одной. Вытряхиваю все, что осталось в магазине, там 11 штук, плюс еще 20 у убитого, и один запасной баллон. Последний заменяю сразу. Неизвестно, сколько выстрелов произведено из старого. Да и о том, какой у него ресурс, я тоже ничего не знаю. Не хотелось бы, чтобы оружие подвело в самый ответственный момент. Теперь у меня 20 тяжелых пуль, изготовленных из материала, похожего на резину, и полный баллон газа. Думаю, как минимум 20 выстрелов пневматика должна выдать. Штаны и остатки футболки я прячу в свой новый рюкзак. Туда же отправляются мои шорты, самодельная веревка и палица. Оружие правда торчит наружу, но бросать его не хочется. Топор и сложенная дубинка висят на поясе. Пневматика в набедренной кобуре. Два ножа остаются на своих старых местах, а третий я прямо в ножнах засовываю в один из четырех карманов на корпусе комбинезона. Если вдруг возникнет необходимость, достать оттуда его намного проще, чем лезть в рюкзак. Вода и галеты тоже занимают свое место в рюкзаке. Вот теперь я готов двигаться дальше. Единственное но, не совсем понятно, куда именно идти. Кармелита отметила на моей карте только путь к выходу, который должен был вывести в район обитания рыбаков. А теперь я остался совсем без ориентиров. Хотя, на всякий случай, наверное, надо до него добраться. Вдруг дверь все еще активна и среагирует на сетчатку моего глаза. Лидер технарей вполне могла придумать историю про 40 минут специально, чтобы я максимально спешил. Не факт, что у нее и правда есть такие полномочия. Уже поднимаюсь на ноги, но тут мой взгляд падает на трубу, около которой я провел все это время. Ильтак назвал эту херовину шахтой. Обхожу ее вокруг и вдруг замечаю, что одна из стен трубы совсем не монолитна. Около минуты уходит на то, чтобы разомкнуть застоявшиеся крепления. Здесь что-то вроде подъемной двери, шириной во все 4 метра, а высотой, насколько я могу судить, около 2. Лист металла должен войти в паз наверху, открыв проход в шахту. Учитывая, что она уходит в пол, у меня появляется скромная надежда на то, что выйдет вернуться к первому уровню прямо сейчас. Несколько рывков за ручку приподняли дверь максимум на сантиметр. Механизмом явно порядочное время никто не пользовался. Разложив дубинку, использую ее в качестве рычага. Помогает, правда, не так сильно, как хотелось бы. Приходится налегать всем весом своего тела, чтобы металл наконец пополз вверх. Смотря на зияющий черный проем впереди, осторожно подхожу к нему вплотную, сжимая в руках дубинку. Тусклый свет проникает сейчас внутрь громадной трубы, однозначно давая понять, что внутри нее нет никого живого. По крайней мере, вплотную ко мне. Остановившись, просовываю голову внутрь и машинально отшатываюсь, когда на внутренних стенках трубы вспыхивают цепочки огней. Преодолев секундное изумление, возвращаюсь на прежнюю позицию. Как быстро становится ясно, наверху труба действительно упирается в потолок. Совсем иная ситуация с направлением вниз. Туда шахта уходит, как минимум на сотню метров. Сложно вот так навскидку определить расстояние, когда ты просто пялишься вниз невооруженным глазом. Уже собираюсь отступить назад, когда замечаю внизу движение. Какой-то человек, вроде бы, или не совсем человек, подняв вверх руки, что-то кричит, но до моих ушей его голос не долетает. Странно все это. Если я на нулевом ярусе, то там какой? Минус третий. Никто никогда не говорил о том, что внизу есть еще кто-то. В шахте появляется кто-то еще. По очертаниям тоже походит на человека, но только какого-то уж слишком большого. Присоединившись к первому, что-то кричит, подняв руки, а потом внезапно начинается лезть вверх по отвесной стене. Какое-то время я ошеломленно смотрю на это, когда понимаю, что он уже преодолел десяток метров и резво лезет дальше. Отступаю назад и тянусь к ручке. Надо закрыть дверь. Металл толстый, должен выдержать, если этот мужик сюда доберется. Конечно, если у него нет взрывчатки или циркулярки по металлу. Вопрос о том, как он смог бы орудовать пилой, прицепившись к стене, меня сейчас не слишком волнует. Больше интересно, как он так спокойно забирается наверх. И есть ли у него какой-то вариант, как вскрыть эту дверь, прорвавшись на второй уровень нулевого яруса. Выглянув снова, внезапно понимаю, что он на половине пути, а еще у него сразу две головы. Твою мать, галлюцинации начались, перебор с усиливающими веществами в коктейлях. Встряхнувшись, снова выглядываю. Нет, у него и правда две головы, а конечностей похоже 5, да и заканчиваются они отнюдь не пальцами. Сложно сказать, зачем он сюда лезет, но, как мне кажется, вряд ли из-за желания сказать «здравствуйте» и познакомиться с соседями сверху. Скорее всего, причины более прозаичны. Например, голод или разведка, если эти мутанты разумны. Схватив за ноги тело Ильтака, подтаскиваю его к проему. Двухголовый мутант как раз перебрался на эту сторону, чтобы выбраться сразу к выходу. Сейчас приблизительно метрах в 40 от меня. Примерившись, толкаю труп вниз. Остановившийся стенолаз задирает вверх обе головы и на момент мне кажется, что в его глазах отчетливо отображается обида и непонимание. Как будто я должен был повести себя совсем не так. В голове на момент мелькает мысль, что возможно я обидел миролюбивое создание. Но потом он принимается реветь сразу двумя голосами, параллельно пытаясь увернуться от трупа. Впрочем, мертвого ублюдка я запустил вполне грамотно, врезается прямо в мутанта, но не сбивает его, сука. Он просто, мать вашу, лежит на двухголовом, который вжал труп в стену тремя из пяти конечностей. Держится только за счет того, что тело мертвеца максимально вжато в металл. Но это временно. Сейчас придет в себя и ситуация сразу изменится. Чем мне его остановить? Не из пневматики же стрелять? В голову приходит новая идея, и я хватаюсь за палицу, что торчит из рюкзака. Момент, и кусок металла летит вниз. Падает в то мгновение, когда мутант поднимает свои головы наверх. Оружие бьет в правую из них, по-моему, раздробив ему нос. Как итог, конечности отлепляются от стены, и тот с ревом летит вниз, где беснуется второй. Его отсюда видно плохо, но я вижу небольшую фигурку, что мечется из угла в угол. Дождавшись падения мутанта, Я еще несколько секунд напрягаю зрение, вроде бы не пытается встать. Выжить после падения с высоты, как минимум, в полсотню метров, это странно. Но учитывая все увиденное, я бы сейчас не стал отвергать никаких теорий. Выдохнув, отступаю назад и с усилием опускаю дверь в шахту. Потом возвращаю на место все крепления, постоянно ожидая, что изнутри вот-вот донесутся звуки глухих ударов и прибывший отряд мутантов оповестит о том, что явились для свершения мести. Ничего подобного, к счастью, не происходит, и закончив, я опускаюсь на пол, привалившись спиной к стене шахты. Надо немного передохнуть и набросать план действий, а заодно подождать и убедиться, что сородичи двухголового не пытаются сюда пробиться, добравшись до выхода. Глава 12. Сидя на металлическом полу, пытаюсь собрать вместе всю фактуру. Первое, у меня нет никакого представления о том, как именно отсюда выбраться, а воды и пачки галет надолго не хватит. Второе, Ильтак говорил о каком-то Доре, и судя по всему, он находится где-то на этом уровне. По крайней мере, такая вероятность имеет место быть. Третье, неизвестно, кого еще можно здесь встретить. И ровно точно так же непонятно, по какой причине второй ярус необитаем. Да, понятно, что вся жизнь сосредоточена сейчас на первом уровне. На остальных используется только инфраструктура колец, которая доступна изнутри. Но люди ведь должны понимать, что тут еще масса пространства. И как знать, может быть, система готова выдавать задания прямо здесь. Вдохновившись идеей, разворачиваю интерфейс, но карта заданий девственно чиста. Более того, она вовсе не показывает мне второго уровня, кроме участка, что сбросила Кармелита. Как будто больше и нет ничего вокруг. Не отображается даже помещение, в котором я прямо сейчас стою. Странная херня. Кашусь на шахту, а стену, которой опираюсь спиной. Мутанты, еще одно внезапное открытие. Я бы мог успокоить себя тем, что их там было всего двое, а теперь остался один. Если бы не целый набор, но два разумных субъекта, это в большинстве случаев слишком мало, чтобы создать стабильно функционирующее социальное сообщество. Особенно, если речь про однополых существ. Они скорее прикончат друг друга, чем научатся жить вместе. А судя по выражению лиц улетевшего вниз двухголового мутанта, он был разумен, в какой-то степени. Плюс, им нужна еда и вода, значит, внизу тоже есть снабжение. А раз так, то скорее всего туда забрасывают и свежих зомби. Последняя мысль заставляет меня нахмуриться. Если предположить, что увиденная мной парочка, это бывшие зомби, то выходит, они мутировали уже в процессе. Из-за чего? Радиация? Химикаты? Какие-то неизвестные мне вещества? Или внизу целое племя мутантов, что спокойно размножается? Почему я решил, что там такие же условия, как и на нулевом ярусе? Рыкнув, провожу ладонью по лицу. Все, нахер. Вниз я спускаться не планирую. А раз так, если мутанты не лезут наверх, то о них можно забыть. Основной приоритет – покинуть второй уровень. Для чего сначала надо проверить место запланированного выхода. Нацепив рюкзак, складываю дубинку, вернув ее на пояс и шагаю в обратном направлении. Вернувшись в помещение, откуда все началось, на всякий случай проверяю позицию Эльтака. В принципе, я вполне могу различить следы на полу, который покрыт густым слоем пыли, и в состоянии добраться до прохода, которым он воспользовался. Но для начала, хочется проверить тот выход, что настроен на меня. Если выйти там не получится, тогда снова вернусь сюда и пойду по следу комбинезона. Несколько раз приходится останавливаться из-за боли в боку, но в итоге я все-таки оказываюсь перед мощной дверью. Тут и правда есть сканер сетчатки глаза, но попытка использовать свое лицо для выхода на первый уровень предсказуемо проваливается. Сам сканер активируется и призывно пищит, но вот на мою персону реагировать не собирается. Подождав минуту, предпринимаю еще одну попытку. Возможно, Кармелита получила сообщение о том, что кто-то пытается пройти через эту дверь и снова активировала мой допуск. Но нет, толстая металлическая хреновина даже не шевелится. А я отступаю назад, возвращаясь тем же путем. Настало время проверить дорогу, по которой сюда заявился Эльтак. Перед тем, как выдвинуться, делаю глоток воды. Тело уже начинает требовать дополнительных ресурсов. Что-то мне подсказывает, действие коктейлей скоро начнет слабеть, особенно, если учесть полученные раны. А значит, осталось не так много времени, чтобы выбраться отсюда. Сверяясь с картой, где мое местоположение обозначено оранжевой точкой, двигаюсь вперед. Когда прохожу больше половины пути до нужного помещения, Внезапно слышу новый звук. Кто-то бьет по металлической стене, звучно и не скрываясь. Более того, если я не ошибаюсь, то он еще и что-то говорит, вернее, кричит. Остановившись на месте, вспоминаю расположение комнаты коридоров поблизости. Я прохожу по этому отрезку пути уже второй раз и сейчас пытаюсь определить лучшее место, чтобы встретить потенциального противника. Как итог, отступаю в большой зал, который практически полностью забит чем-то похожим на вертикальные стальные ящики с открытым верхом. Не до конца понятно, для чего они предназначались, но их наличие позволяет грамотно укрыться. Прижавшись к стенке одной из громадных емкостей, достаю пневматику. Не знаю, кто может передо мной оказаться, но если есть возможность поразить противника на расстоянии, я абсолютно точно попытаюсь ею воспользоваться. Ожидание длится около 10 минут. Удары по стенам постепенно приближаются, а потом я с удивлением слышу чьи-то торопливые шаги. Странно, источник звука еще далеко. Да и не похож влетевший в помещение человек на того, кто сможет колотить по металлу. Скорее на беглеца. Хм, может он и правда от кого-то бежит? Замерев на месте, прислушиваюсь, стараясь определить действия неизвестного. Тот решает тоже укрыться среди контейнеров, спрятавшись за тем, что стоит через один от меня. Конечно, если слух меня не подводит, сука. Если зал начнут прочесывать в его поисках, то есть риск, что обнаружат меня. И как мне кажется, эта встреча совсем не будет похожа на посиделки старых друзей. С другой стороны, у меня появилась возможность получить источник ценной информации о втором уровне. Кто бы тут за кем ни гнался, они либо местные и в курсе, как обстоят дела с переходами, либо сами пришли с первого уровня и могут туда вернуться. Осталось только взять кого-то из них живым и допросить. Преследователь добирается до входа в зал спустя несколько минут. Приближаясь, ведет чем-то металлическим по стене, нарочито громко дребезжа. Потом бьет по перекрытиям. Долго собираешься бегать, Анта? Ты же знаешь, что тебе не уйти. Тебя притащат обратно и пустят под нож. Мы даже угостим тебя. Слышишь, Анта? Тебе достанется кусочек хорошо прожаренного мяса. Не самого нежного, конечно. То, что растет на твоей заднице, я собираюсь сожрать сам. Но обещаю, что-то тебе перепадет. Только сдайся, Анта. Приди сам к добряку Хара и обнимемся, как в старые добрые времена. Твою мать, добряк Хара, который только что угрожал срезать и сожрать твой зад. Я бы не месте бедолаги Анта даже не дернулся бы. Надо отдать ему должное. Парень так и поступает. А его оппонент, шумно шагающий среди контейнеров, продолжает вещать. Ты же помнишь свою сестричку Эрна? Она тоже не хотела подставлять свои сладкие дырки. И что, помогло это ей? Нет. Каждый хер десятки раз побывал в ее узких отверстиях, пока там не стал гулять ветер. А потом она стерла свой ловкий язычок о наши стальные яйца. Я тоже драл ее. Не потому что хотел сделать ей больно или удовлетворить свою похоть, а потому что это правильно. Каждый должен нести свою ношу, выполнять долг, служить стае. Если ты предаешь стаю, то тебя ничего не спасет. Как бы ты ловко ни работала своим языком и какими бы сладкими не были твои дырки. Тяжело вздохнув, гулко грохает по одному из контейнеров. И знаешь что, согласись она исполнить свой долг сразу, ничего этого бы не случилось. Так же, как и ты, несчастная заплутавшая душа. Понимаю, ты потерял сестренку. Но и ты пойми, ей стукнуло 18 и она должна была отработать все прожитое у нас время. Но отказалась. Это дерзость, которая должна быть наказана, Анта. Понимаешь меня, ты ведь понимаешь? Звучит, как отборный бред. Но какую-то логику уловить все равно можно. У беглеца была девушка, которую почему-то называет его сестрой, и местные ребята хотели попользоваться ее телом после достижения совершеннолетия. Как я понимаю, все пошло не так и эта парочка угодила в жесткий переплет. Стоп, совершеннолетие, напрягаю память, прогоняя перед глазами картины приемки. Я не видел там ни одного зомби, что казался бы моложе 18 лет. Были те, кому уже перевалило за полсотни, но в обратную сторону это не работало. Какое, к херам, тогда может быть совершеннолетие. Желание поболтать с кем-то из этих парней только что стало намного сильнее. В идеале с обоими, но если выбирать, то с тем, что пытается сбежать. Ему ни за что цепляться, получить информацию будет проще. Вжавшись в контейнер, кручу головой и слушаю, пытаясь понять, где противник и что он делает. Тот, что назвал себя дядей Хара, постепенно приближается к месту, где пряталась его цель, как будто знает, что он тут. Ты где-то близко, Анта. Я чувствую. Ты знай, я потащу тебя назад без желания, без радости. Просто потому что так нужно. Энда, а мне казалось, что это у Ильтака есть какие-то проблемы с головой. На фоне говорящего, комбинезон просто образец благоразумия. Когда Хара оказывается совсем рядом, я внезапно слышу звук шагов. Парень сорвался с места, то ли пытаясь обойти своего преследователя со спины, то ли рассчитывая оторваться от него и убежать в противоположном направлении. У него это предсказуемо не выходит. Слышу громкий крик боли, сразу за которым доносится звук упавшего тела. А вот и тяжелые шаги Хара. Сейчас он идет к своей добыче, что валяется в промежутке между рядами контейнеров. Если выглянуть за правый угол, то как раз увижу их обоих. Осторожно высовываю голову. В промежутке между рядами контейнеров распластался парень, ноги которого обмотаны веревкой. Противник метнул в него что-то вроде баласа и попал точно в цель, стреножив беглеца. Спустя секунду показывается и сам охотник. Массивный мужик с лысой головой, который одет в какой-то странный многослойный плащ. Такое впечатление, что он состоит из десятков листов пластика и ткани, сшитых вместе. Выглядит весьма неуклюже, но судя по тому, как перемещается этот Хара, на самом деле серьезных неудобств он не чувствует. Зато плащ играет роль эффективной брони, и под ним можно спрятать немало оружия. Как его достать? Подобраться бесшумно не выйдет. Схлестнуться в открытую слишком рискованно. В текущем состоянии у меня практически полностью отсутствуют шансы. Единственное из моего оружия, что бьет на расстоянии, пневматика. Но она не пробьет плащ, который накрывает фигуру Хара до самого пола. Попасть в лысый череп, не факт, что его вырубит, но должно хотя бы дезориентировать. А за это время я подберусь на расстоянии удара топора, или выстрелю второй раз. Если вспомнить схватку с Эльтаком, то стоит предполагать, что оружию требуется какое-то время для подготовки к следующему выстрелу. Выпалить несколько раз подряд не получится. Определившись, обхватываю пальцами рукоять оружия и медленно тащу его вверх. Противник в это время вяжет руки пареньку, что-то напивая себе под нос. Ко мне так и стоит спиной, что только на руку. Сука, как же непривычно держать в руках эту модель. Пластиковая рукоять, металлический ствол, какие-то налепленные сбоку хреновины. Сейчас бы нормальный пистолет с парой магазинов. Прицелившись в затылок массивного Хара, жму на спусковой крючок. Легкая отдача толкает руку, а противник охает, вскидывая руку к затылку. Я же вижу, как на пневматике опускается какой-то рычажок, который сразу начинает медленно ползти обратно. Вот и индикатор перезарядки. Хотя хрен его знает, что они там перезаряжают в максимально простой конструкции. Выскочив из-за контейнера, мчусь вперед. Нужно успеть добить его, пока противник не пришел в себя. Или выстрелить еще раз, но уже в упор, если пневматика окажется на боевом взводе, когда я приближусь. Так и происходит. Рычажок возвращается на свое место, когда я оказываюсь в паре шагов от цели. Веду стволом оружия, беря на прицел затылок мужчины, но тут он с внезапной ловкостью разворачивается, крутнувшись на месте. Нажимая на спусковой крючок, отступаю назад, и что-то бьет прямо в пневматику, вырывая ее из руки и отбрасывая на пол. Сталь со свистом рассекает воздух перед лицом, а топор, который я уже успел взять в руки, кажется безобидной детской игрушкой на фоне арсенала Хара. Не знаю, как это точно описать. Два громадных тесака, к лезвию каждого из них прикреплена цепь с шаром на конце, а тот в свою очередь усеян шипами. Выглядит как оружие, которое не слишком приспособлено к реальному бою, но лысый с ним управляется крайне ловко. В следующий момент снова приходится отступать. Ублюдок чуть не зацепил одной из цепей мой топор, а вторым тесаком в это время пытался достать череп. Несмотря на неудачу, довольно скалится. Дор будет доволен. Хара принесет много мяса. Ты тощий, но это ничего. Не все же время жрать сочные стейки и вкусную нарезку. Если хорошенько протушить, то ты тоже будешь ничего. Не переживай, мы не побрезгуем. Сожрем все, а твоя хозяйка после такого сильно задолжает стае, и мы то с нее спросим эти долги, еще как спросим. Говоря, он непрерывно помахивает тесаками, крутя цепи на лезвиях и заставляя меня бегать глазами из стороны в сторону. Уже в конце своей речи атакует, бросившись вперед. Правда, почти сразу теряет равновесие, летит вправо и врезается лицом в контейнер, рухнув на колени. Причину я замечаю уже боковым зрением. Парень смог подползти ближе и то ли ударил Хара по ногам своими связанными конечностями, то ли умудрился подставить подножку. Итог в любом случае очевиден, противник подставился. Я бы с радостью закончил бой одним ударом топора, вогнав его в череп. Но любитель поболтать яростно взмахивает тесаком, сжатым в левой руке, пытается заставить меня держаться на расстоянии. Пропустив мимо себя шипованный шар, обрушиваю удар топора на запястье, которое виднеется из-под плаща. Яростный и дикий вопль хора наполняет весь зал, полностью кисти я не снес, острота лезвия топора не настолько хороша, но, как минимум наполовину ее разрубил. Перенеся опору на левую ногу, бью правой в спину поднимающемуся с колен противнику. Тот снова врезается лицом о контейнер, а я опять обрушиваю топор вниз. Сука. Вместо того, чтобы разрубить череп, металл входит в плечо, намертво завязнув в слоях плаща. Выдернуть его с первого раза не получается, а потом хора бьет тесаком, сжатым в правой руке назад я вынужден отступить в сторону, кривясь от боли в правом боку. С щелчком вытряхиваю дубинку. Удар. Еще один. Третий. Сжав зубы, стараюсь не обращать внимания на режущую боль в ребрах. Нельзя останавливаться. Металлические звенья раз за разом опускаются на лысую голову хора, вминая и дробя кости. Льется кровь, а сам он хрипит, уткнувшись лбом в металл контейнера. Не уверен, сколько я в итоге наношу ударов. Может быть всего десяток, а может и все 20. Но в итоге череп лысого следопыта окончательно перестает напоминать своими очертаниями человеческую голову. Отступив в сторону, приваливаюсь спиной к металлической конструкции соседнего ряда. Опустив залитую кровью дубинку, на которую налипли кусочки костей, перевожу взгляд на парня. Хра успел связать ему руки, а ноги до сих пор перехвачены балосом, так что бежать он не смог. Просто лежит на полу и пялится на меня. Видимо, прикидывает варианты развития ситуации. Кто-то еще есть рядом. Вопрос почему-то заставляет его вздрогнуть, но он быстро успокаивается. Никого. За мной отправили только хора. Он никогда не возвращался без добычи. Может и врет, но пока я никого не слышу. Быстро свалить отсюда тоже не получится. Если только бросить всю потенциальную добычу вместе с источником информации. А я рисковал жизнью не для того, чтобы остаться с пустыми руками. Подобрав пневматику, возвращаю оружие в кобуру и, опустившись на пол, достаю из рюкзака бутылку воды. Надо немного отдохнуть, отхлебнуть воды, продумать тактику допроса парня и варианты его использования, а заодно убедиться, что поблизости и правда никого не крутится, шанс услышать подбирающегося врага намного выше, если ты находишься в тишине. Глава 13. Мелкими глотками отпивая воду, жду, пока утихнет боль в боку. Нельзя показывать этому парню, что мне плохо и я ранен, иначе прийти к общему знаменателю будет проблематично. Закручивая бутылку с водой, бросаю взгляд в сторону беглеца, что так и наблюдает за мной. «Ты, значит, Анта, почему бежал от этого придурка?» Задавая вопрос, поднимаюсь на ноги. «Надо осмотреть труп хора. Могу поспорить, помимо пары тесаков у него есть еще что-то интересное. Сам ведь все слышал. Пытался спасти сестру, не вышло и пришлось валить оттуда. Опустившись на одно колено рядом с трупом, достаю нож и начинаю вспарывать плащ, слой за слоем. Если действовать осторожно, по идее получится постепенно раскрыть его. Конечно, слышал, какая-то девушка Арна, которую эти парни драли всей толпой. Одного не пойму, если вы об этом знали, то зачем с ними остались? Почему не ушли раньше? Какое-то время тот молчит, дав мне возможность в тишине вспороть несколько слоев плаща. Потом начинает говорить: «А куда бежать? Вниз, так хоро говорил, там такие ужасы творятся, что лучше и не соваться. Не зря же они оттуда сбежали и обосновались на втором уровне, чтобы быть под защитой, а общаются только с...» Тут он осекся. Повернув голову, я понял, что пацан о чем-то серьезно задумался. Он и правда был мелким, максимум 20 с небольшим. С кем они общаются? Несмотря на уточняющий вопрос, еще какое-то время мнется. Приходят люди в таких же комбинезонах и с таким оружием, как у тебя. Обменивают мясо на товары. Я принимаюсь работать над последним слоем плаща и бросаю на парня удивленный взгляд. Мясо. Тот опускает голову на металлический пол и вытягивается на нем, рассматривая потолок. Других людей, без оружия и одежды, обычно мужчин, но иногда бывают и женщины. Вот это сейчас звучит достаточно внезапно. Как они сюда попадают и каким путем уходят? На какие товары меняют рабов? На второй уровень ведет много дверей, они всегда используют разные. А мясо меняют на грибной сок или пыльцу с корриусов. Срезав последний слой пластика, оттаскиваю в сторону изрезанные остатки плаща. Под ним обнаруживается на самом деле не такое уж толстое тело, скорее с признаками легкой полноты. Корпус затянут в кирасу, сделанную из кусков пластика, поверх покрытого металлом. Пах и бедра тоже прикрыты самодельной броней, но меня в основном интересует широкий пояс, увешанный разнообразными вещами и небольшими сумками. Параллельно с обыском, продолжаю расспрашивать Анта. Грибной сок и пыльца скориусов, значит, для чего они? Тот шевелится на полу, пытаясь улечься удобнее. Сок холодит разум, убирает боль и лишние эмоции, а пыльца дает уверенность в своих силах и злость. Но если вдыхать много и часто, то мозги могут поджариться. Отлично. Тут еще и подпольный рынок, идущий рука об руку с работорговлей. И все это завязано на технарей. А кто-то еще к вам приходил? Люди, которые были одеты по-другому, не в такие комбинезоны. Несколько секунд размышляет. Потом слышу его голос. Ни разу таких не видел. Если и приходили, то с ними встречался только сам Дор или Хара. Разглядываю снятые с пояса пожитки Хара. Как выяснилось, он таскал с собой весьма солидное количество вещей. 3 ножа разной длины, 1 кривой клинок, напоминающий формой серп, 2 большие фляги с водой, сложенные в небольшую сумку пластины сушеного мяса, которые я сразу отодвинул в сторону. Судя по тому, что я слышал, это вполне может оказаться человечиной. Плюсом ко всему этому шел точильный камень и, как это ни странно, кусок пластика с нацарапанными на нем словами. Все те же символы, которые режут глаз, но при этом воспринимаются разумом. Никогда не сдавайся. Кто это написал? Зачем и с какой целью мужик с полностью отбитым мозгом таскал эту небольшую табличку с собой? Вопросов возникло много, но как по мне, они не стоили того, чтобы искать ответы. Еще был небольшой мешочек с синим порошком. Возможно, та самая пыльца скориусов, о которой говорил Анта. И 3-я фляжка. Плоская, небольшая, с отчетливым запахом спиртного из горлышка. Начинаю упаковывать находки в рюкзак и параллельно задаю еще один вопрос, который только что пришел в голову. Как вы здесь вообще оказались? Ты говоришь, что на первом уровне хаос, но откуда еще можно прийти сюда? Теперь его молчание длится куда дольше. В конце концов медленно тянет слова. Мы спустились сверху, с 10-го уровня. Я так и замираю, с долбанным серпом в руках, недоверчиво кашусь на парня. 10-й уровень, как, и раз так, то откуда вы появились там? Тряхнув головой, откладываю серп в сторону. Стоп, 1-е, сколько вас было на 10-м уровне и какое количество спустилось вниз? 2-е, как вы это провернули? 3-е, что находится на 10-м и всех остальных уровнях? Анта слегка теряется от моего напора, приподнимает голову, чтобы рассмотреть меня, и морщись от боли в шее, внезапно пытается торговаться. Я расскажу тебе все, если отпустишь меня. Обещаю, я не буду нападать. Хочу только отомстить за сестру. Теперь, когда Хара мертв, это реально. Если убить Дора, то остальные не будут представлять серьезной угрозы. Разглядывая его, сразу уточняю еще один момент. У этого вашего Дора есть вариант выхода на 1-й уровень, для экстренного прорыва вниз или наоборот, охоты. Беглец снова кладет голову на металлический пол. Да, но туда можно спуститься только из берлоги, где живет стая. Пока они живы, ты не пройдешь. С усмешкой киваю ему. Говоришь, если прикончить Дора, то остальные не станут угрозой. Давай так, я помогу тебе отомстить за сестру. А если окажешься нормальным бойцом, то могу предложить присоединиться на постоянной основе. Взамен ты расскажешь все, что знаешь. Тот косится на меня с откровенным недоверием. Присоединиться к кому? Тем, кто поставляет стае мясо. Я отрицательно качаю головой. Этот комбинезон с трупа одного из таких людей. А я сам по себе. Хмыкает и поворачивает голову на бок. Для начала развяжи меня, а потом посмотрим, как все повернется. Парень одет в потрепанные штаны и футболку. Оружия я у него не вижу. Да, он безусловно может внезапно наброситься на меня, но это станет самым глупым решением в данной ситуации. До этого впечатления полного идиота он не производил. Приблизившись, распутываю балас, а потом снимаю самопальную пластиковую сцепку для фиксации рук. Отступив, наблюдаю, как тот поднимается на ноги. Пошатываясь, делает несколько шагов к контейнеру и усаживается на пол рядом с ним. Поднимает взгляд на меня. Мы с сестрой родились на 10-м уровне. Кроме нас там был только отец и мама. Ее я помню плохо. После рождения Арна остался только отец. А когда мне стукнуло 12, Погиб и он. Опускаюсь на металлу напротив него. Родились, на 10-м, пока его ответы порождают только еще больше вопросов. Если подумать, я не видел в секторе ни одного ребенка. Плюс, Вейна ни капли не напряглась из-за секса без контрацепции. Для абсолютно точных выводов фактуры маловато. Но предположение о том, что рождаемость здесь отсутствует, как таковая, я сделать уже могу. Как твои родители попали на 10-й уровень? Что они там делали? Анта печально вздыхает. В основном пытались вернуться назад. Отец говорил, что произошла ошибка. Нас не должно быть на этом ярусе. Но единственная связь, которая у него была, с местом, откуда мы отправились. А там уже никого не было. Он считал, что их с мамой подставили, пытаясь убить. Но они выжили и даже смогли обустроить жилье. Я даже временно забываю о боли в боку. Этот парень рассказывает какие-то невероятные вещи. Если прикинуть, что они свободно перемещались между ярусами и совместить это с возможностью деторождения, сам собой напрашивается еще один вопрос. Не могут ли они быть теми самыми парнями, что стоят за всем этим? Твой отец когда-нибудь говорил, где мы находимся? Что это за место? Кто им управляет? Тот медленно качает головой. Он рассказывал некоторые вещи, но тогда я был слишком мал, чтобы все понять, а последние 10 лет мы прожили здесь, в обстановке, которая не слишком способствует сохранению таких воспоминаний. Стискиваю зубы так, что слышится их скрип. Вспоминай, у тебя должно было что-то остаться в голове, хотя бы какие-то обрывки информации. Анта хмурится и какое-то время безучастно пялится в пол. Он говорил что-то про ошибки в управлении, что все пошло не так и в таких условиях нельзя полноценно работать, что функционал давно нарушен, а летоисчисление заморожено, и он даже не знает, сколько лет провел без сознания, может десятки, а может и сотни или тысячи, что нет связи и практически ни один сектор не работает, как надо, а еще он не помнил некоторых вещей и это его жутко раздражало, некоторых вещей, ты хочешь сказать, всей своей предыдущей жизни, экс-беглец снова делает отрицательный жест головой, отдельных ее моментов, вот о том, что они с мамой вместе, он помнил хорошо. Про учебу вроде еще вспоминал, а о том, что здесь происходит, были только обрывки информации. Интересный девичий танец без белья получается. Кто-то сохранил солидный кусок памяти о своей собственной жизни, потеряв только часть знаний. При этом, если я верно понял паренька, то его отец был в курсе, для чего все это создавалось и как должно функционировать. Если человек говорит, что какой-то объект работает не так, как надо, значит у него точно есть предположение по поводу того, что он должен делать на самом деле. На каком ярусе вы жили? Я родился уже здесь. Роды принимал автодоктор, которого запустил отец. Со мной прошло нормально, а вот сорно он засбоил. Парень вздыхает, сжимая кулаки и продолжает. Но родители пришли откуда-то сверху. То ли 5-й ярус, то ли 7-й. Отец попеременно говорил про оба. На одном они жили, а к другому направлялись. Но что-то пошло не так и транспорт доставил их в максимально низкую точку, на 10-й уровень нулевого, твою же дивизию. Слишком много у меня вопросов, а сидеть и болтать тут целый день, мы не можем. Пробую вычленить самые приоритетные. У тебя есть интерфейс, видишь буквы перед глазами, когда произносишь это слово. Спасенный парень усмехается. Нет, никаких букв и цифр, хреново. Значит, группу с ними не создашь и его социальный статус не проверишь. Я сомневаюсь, что он врал. Как минимум о сестре, которую затрахали до смерти и мести за нее, говорит правду. Вот во все остальное, поверить сложно. Пара человек, которые не только устроились на 10-м уровне, но и смогли оборудовать там все необходимое для жизни. Плюс зачали 2 детей и вырастили их. Не сказать, что в этом плане все прошло гладко, но если смотреть в целом, то история выглядела, как безумный бред. Как вы сюда спустились? Ты можешь вернуться назад, подняться обратно на 10-й уровень? Еще один вздох и легкое движение головой. Мы прошли через аварийный спуск. Он вел только до 2-го уровня, дальше все было заблокировано. Поэтому мы с Арной выбрались сюда. Но назад попасть не выйдет. Я думал, что ключ карты отца может открыть выход и отсюда. Но снаружи на аварийке даже нет электронного замка. Банальная ручка. И та отсутствует. Угу. Чтобы плебс с нижних уровней не пытался пробиться к тем, кто наверху. Вопрос только в том, почему вся верхушка местного общества была представлена лишь случайно попавшей сюда парочкой, которая в целом и не лезла в жизни остальных. Ты видел, что происходит на других уровнях. Знаешь, Как туда пройти? Может быть, где-то есть оружие, продовольствие? Парень едва слышно хмыкает. Мы были напуганными маленькими детьми, у которых кончилась еда и вода. Отец сказал, что на первом уровне этого яруса, скорее всего, должна быть жизнь. И если случится что-то непоправимое, а нам будет грозить смерть, лучше всего идти в самый низ. Мы смогли добраться только до второго, поэтому и вышли здесь. Секунду помолчав, мрачно добавляет: наверное, зря. Тут он скорее прав, чем нет. Хотя, если бы они оказались на полностью безлюдном уровне, то скорее всего уже давно были бы мертвы. Последнее, что сейчас спрошу о десятом, чем вы там питались? Консервы, мясо, рыба. Еда поступала по какой-то трубе, каждый день. Сначала было только две взрослых порции, из которых часть доставалась мне. Потом мамы не стало, и мы делили одну порцию с сестрой. Отец начал запрашивать больше молока и что-то еще. Он как выпивал, постоянно рассказывал о том, насколько сложно было придумать, чем нас кормить, пока оставались совсем маленькими. Вздохнув, на мгновение замолкает. Зато он старался откладывать. Да и еды приходило немало. После его смерти, я думал, что поставки продолжатся. Но больше продукты ни разу не пришли, а сенсорный экран управления просто потух. Хотя отец говорил, что он так и будет работать дальше, еще лет 20 кормя нас с сестрой. А за это время, мы бы успели разобраться в его записях и все наладить. Сука. Я сказал, что это будет мой последний вопрос о десятом. Но последнее предложение просто не оставляет выбора. Записи. Анте кивает. У него были тетради, в которые он все записывал. Еще аудио. Надо было все это взять с собой. Но я тогда думал, что мы вот-вот вернемся назад. Да и здесь все равно нет никакой техники. Даже будь у меня информация, что с ней делать, непонятно. Вот теперь все-таки хватит о его старой жизни. Время поговорить о более насущных проблемах. Сколько бойцов у Дора? Чем вооружены? Паренек пару мгновений молчит, переключая мысли на другую тему. У него самого вроде бы есть пистолет, и может быть что-то еще из огнестрела. Но он всегда держит его в своей хижине, куда больше никого не пускает. Даже ладу трахает на улице или в чужом жилье. А так, Дор всегда с двумя топорами и двумя ножами. Как сам шутит, с двумя парами сестер. Выдохнув, продолжает. Из остальных, опасны Кан и Пан, их зовут братьями, хотя ясное дело, никакие они не братья. У каждого по самодельной дубине и по топору. Могут биться, как одной рукой, так и сразу двумя. Не такие опасные, как Хра, но тупые и оттого бесстрашные. Помимо них там еще 11 мужчин, но основная масса давно сидит на смеси пыльца и сока. Фирменная придумка Хра, вместо того, чтобы заставлять мозг холодно работать или превращать его в источник ярости, эта хреновина просто вгоняет человека в ступор. Может полдня просидеть, тупо пялись в одну точку и не сдвинувшись с места. А женщины, кто-то представляет опасность. Давай, выкладывай сразу все, без наводящих вопросов. Окрик срабатывает, и Анта начинает тараторить. Три их всего. Одна Лада, ее только Дор имеет. Иногда с Хара еще делился или братьями. Остальным не достается. И еще пара, которых трахает вся остальная стая. Жака и Рапа. Страшные и вонючие, лучше не приближаться. Скрипнув зубами, встает на ноги. Они потому к моей сестре и прицепились. Я до последнего надеялся, что все обойдется. Мы 10 лет с этими людьми провели. Но нет, меня сбили с ног и связали, а Дор сам сорвал с нее одежду и вошел первым. Потом Хара и братья, а за ними вся стая. Она почти 9 дней продержалась. А когда эти твари ее добили, у меня получилось сбежать. Слишком уж они надрались тогда с горя, что теперь придется только старых ублюдочных шлюх трахать. Бросив взгляд в сторону трупа Хара, возвращает его на меня. «Ты действительно поможешь мне отомстить?» Я медленно киваю головой. «Мне нужно покинуть второй уровень, вернувшись на первый. Плюс я не очень люблю людей, которые способны до смерти затрахать девушку, которая не сделала им ничего плохого». Стиснувший зубы Анта, кривит губы в печальной усмешке и наклоняет подбородок. «Я же поворачиваюсь к телу Хара. Перед тем, как пойдем, нужно сделать еще кое-что». Глава 14. Мы выдвигаемся спустя 10 минут. За спиной Анта, пластиковый мешок, в который превратился один из слоев плаща Хара, а внутри, голова его бывшего владельца, отсеченная топором. Не уверен на 100%, но как кажется, за убийство этой своры ублюдков мне могут дать награду. Конечно, совсем не факт, что именно так и произойдет. Но как по мне, лучше прихватить с собой отрубленную голову каждого из местных утырков. Тем более, что Антони может даже рассказать, откуда они здесь появились. Когда он с сестрой оказался на втором уровне, все ключевые фигуры уже были на месте, а остальные набирались из числа рабов, если люди-кармелиты поставляли их в достаточном количестве. По дороге размышляю, что если посмотреть на действия лидера технарей с учетом новой информации, то ее намерение ослабить кальмаров и переломить отряду хребет, смотрится уже совсем в другом цвете. Да, эти парни те еще уроды, что я могу с готовностью подтвердить, но никто не гарантирует, что правление кармелиты станет более справедливым, скорее, куда более тонким, судя по тому, что я видел в западном кольце, женщина предпочитает разделять и властвовать, доминируя над небольшими группами, а не выстраивать громоздкий механизм бюрократии, который непременно начнет сбоить. Идущий первым Анте останавливается, и я тоже замираю на месте. До места обитания стаи, если верить его словам, еще далеко, но парню, видимо, показалось, что он что-то услышал. Сам беглец теперь вооружен серпом Хара и его баласом. Плюс я отдал ему один из трех обычных ножей, еще два сейчас в рюкзаке. С учетом всех добытых трофеев, холодного оружия сейчас более чем достаточно. Смущает только момент с огнестрелом. Если у Дора действительно есть хотя бы одна единица с парой патронов, то у нас возникнут серьезные проблемы, несовместимые с жизнью. Разве что выманить его из берлоги, заставив броситься в погоню, а потом неожиданно атаковать. В любом случае, выработать точный план получится только после того, как я взгляну на место, где обитает стая. Поэтому осторожно шагаю следом за Анто, прислушиваясь к звукам вокруг, и стараюсь не отвлекаться на мысли о грядущей схватке. По словам парня, группа разместилась возле расселины, которую они называют Туманным каньоном. Вытянутая дыра в полу, из которой идет тепло, а внутри постоянно клубится дымка. Что там находится, никто не знает, но глубина каньона весьма приличная. По словам парня, как минимум около полусотни метров. Собственно, это скорее всего и стало одной из причин разбивки лагеря именно здесь. Расщелину использовали в качестве туалета, не сильно смущаясь тем фактом, что высокая температура, мягко говоря, не способствовала отсутствию запаха. Когда оказываемся на подходе, я сразу понимаю, о чем говорил Анто. Аромат хорошо чувствуется, даже на расстоянии в несколько сотен метров. А по мере того, как мы приближаемся, становится все более тяжелым. Не раз хочется спросить у парня, как они смогли выдерживать это 10 лет, но такая формулировка явно будет лишней. К тому же я и сам догадываюсь, как человек способен привыкнуть практически ко всему, а детская психика куда пластичнее, чем у взрослых. Ко входу в зал, где обосновалась стая, подбираемся без особых проблем. По словам моего спутника, люди здесь появляются крайне редко, да и то, в основном это люди-кармелиты, о факте прихода которых сообщают заранее. Кроме них, за 10 лет тут появилось всего несколько человек, которых нашел и прикончил Хара. Собственно, именно он и служил основным фактором безопасности группы. Мужик постоянно нарезал круги по территории возле их лёжки, и если замечал что-то подозрительное, то немедленно отправлялся на проверку. Такие ситуации были редкостью, но Хара такой образ полностью устраивал. К остальным он возвращался только, чтобы поесть и потрахаться. Спал часто тоже вне территории стаи. Это объясняло, почему Анто считал Лысого основной угрозой. Но из моей головы никак не хотели уходить мысли по поводу огнестрела. Хватит у Дора ума, чтобы сразу захватить его или нет. Насколько он на самом деле агрессивен и получится ли его провести. Спустя 5 минут мы оказались около проема, который ведет в зал. Я замер на месте, оценивая ситуацию. Действительно, стая. На отряд обычных людей это мало похоже. Пара грязных и чумазых существ спаривались около стены громадного помещения. Еще один о чем-то громко и бессвязно рассказывал, бродя между хижин. Рослый широкоплечий мужик, на плечах которого было что-то похожее на накидку, сшитую из шкур хоссов. Вот о чем я забыл спросить нового знакомого. Водятся ли здесь хоссы? Хотя прямо здесь, нам опасность скорее всего не грозит. Если по окрестностям постоянно бродил Хара, то вряд ли где-то рядом остались живые ящерицы. Снова заглядываю в зал, запоминая расстановку построенных из кусков металла и пластика хижин. Всего их ровно 15 штук, расположены слегка хаотично, но все равно образуют что-то вроде окружности с пустым местом в центре и широким проходом внутрь, который находится слева. Помимо совокупляющейся парочки и бродящего по центру вождя, я насчитываю еще пятерых человек, которые находятся снаружи. Трое сидят среди хижин, еще двое на берегу Туманного каньона, который с нашей позиции тоже хорошо виден. Основной вопрос, как к ним подобраться. Анта утверждает, что можно рвануть прямо к хижинам, банально пригнувшись. Мол, эти парни все равно не обращают ни на что внимания. Но этот план обречен на полный провал, если что-то пойдет не так. Например, пара у стены перестанет дергаться в конвульсиях, похожих на предсмертные судороги, и кто-то из них повернет голову в нашу сторону. Или один из утырков, что бродит среди хижин, просто посмотрит в нашу сторону. Думаю, нужен способ подобраться к ним вплотную. Либо наоборот, подвести их сюда. Если первое, по объективным причинам реализовать сложно, то второе куда проще. Поворачиваю голову к Анте и шепчу: забеги внутрь и отвлеки их. Заставь Дора и братьев бежать за тобой. Снаружи их нет, так что они должны помчаться вторыми. Пока выберутся из своих пластиковых шалашей, пройдет время. Тогда у нас будет шанс их разделать. Тот сглатывает слюну, держа руку на рукояти серпа. А дальше, если они сюда втроем вылетят, думаешь, справимся? Похоже, у парня начался легкий мандраж. Одно дело рассказывать, как ты всех выпотрошишь, и другое, когда противник уже напротив тебя и настало время пустить оружие в ход. Первым должен пройти Дор. Я уложу его ударом топора. Ты сразу свернешь в сторону и займешь позицию с другой стороны от прохода. Если вождь выживет, атакуешь серпом. Сдохнет, берешь на себя одного из братьев. Второй, уже моя проблема. Разбираемся с ними и валим всех, кто побежал следом. Анте делает неопределенный жест рукой. Остальные, скорее всего, не побегут. Слишком трусливы. Я сразу киваю. Отлично. Тогда входим внутрь и убиваем всех, кто остался. Первым делом проверяем хижину, в которой жил Дор. Если там есть огнестрел, надо загробастать его первыми. Еще несколько секунд он раздумывает. Потом согласно наклоняет подбородок. Ладно, Арна, смотри, я мщу за тебя. Эти выродки скоро будут захлебываться кровью. Подбодрил он себя не слишком сильно. Правая рука, в которой он держал серп, по-прежнему подрагивает. Тем не менее парень находит в себе достаточно смелости, чтобы зайти в зал. Если выживет, может и правда попытаться оставить его. Один в поле, конечно, тоже может быть воином, но далеко не всегда. Я бы даже сказал, только в редких случаях. Оптимально, если кто-то надежный станет прикрывать тебе спину. Пока в моей голове проносятся эти мысли, в зале звучит голос парня. «Эй, сраные уроды, вы убили мою сестру, а теперь я убью вас. Слышишь, Дор, я завалю тебя, а потом прирежу твою ладу. Выпотрошу эту старую вонючую шлюху, выдерну ее позвоночник и засуну тебе в жопу, сука». А он разошелся, с фантазией угрожает, как минимум с намеками на нее. Внутри зала дико ревет тот самый Дор, а в следующую секунду я слышу топот ног. Вдалеке грохают шаги быстро приближающегося вождя, а где-то ближе бежит Анта, на чьих ногах болтаются ботинки Хара. Первым в коридор вылетает парень. Ожидаю, что ему придется напомнить о плане, но он внезапно сам делает все, как надо, сворачивает налево и прижимается к стене, обеими руками держа серп. Я же готовлю к удару топор. Судя по шуму, Дор вот-вот покажется в проеме и важно будет не пропустить момент удара.